Картина восьмая. Влад Гурка. Дома. С этой блаженной мыслью Джик растянулся на полу, пробив головой зеркальную мембрану транскамеры. Температура здесь была на 23 пульса меньше, но все равно существенно выше нормальной, поэтому первое, что ощутил Джик — жар. Он, конечно, не вполне еще вернулся в сознание, но, по крайней мере, уже понимал, кем является и где находится. Трансферт миновал критическую точку, а температурный баланс преодолел границу биообеспечения. Поднявшись, Джик обернулся к мембране, посмотрел на свое отражение и годливо поморщился. Лицо более или менее восстановилось, хотя на двух нижних глазах еще не регенерировались фильтропленки, а кожный покров сохранял земную мучнистость. Левая рука была уродливо короткой, с 5 членистыми подщупальцами. И растительность с головы сошла еще не вся, кое-где свисала клочьями. В первый момент Джик вообразил, что это галлюцинаторное похмелье, как в тот раз, когда мздрвык из латиноамериканского сектора после командировки устроил вечеринку, где угощал друзей толченым мексиканским грибом. Но восстановление ноопроцессорных функций шло быстро, и в следующую ритмодолю Джик вспомнил: «Да нет же, нет, это он сам вернулся после командировки». Что-то там произошло незапланированное, какой-то сбой. «Спокойно, Джик, спокойно, ты приходишь в себя», — раздался знакомый голос. Набор звуков был бессмысленным, но голос Джик узнал. Профессор Лдада, заведующий постсоветским сектором. В ноопроцессоре и организме полным ходом шла регенерация. Джик закрыл фильтропленки, потер лобную панель, а когда снова посмотрел в зеркало, то уже был похож на Рулкебека. Только цвет кожи еще не полностью восстановился, но температура снизилась почти до нормальной. По земным меркам она соответствовала -66 градусам Цельсия. Перегородка, расположенная напротив мембраны, наполнилась светом. Джик увидел столпившихся за ней коллег, которые приветственно махали руками и качали ухолокаторами. Туман окончательно рассеялся, память набрала положенный объем. Джик снова стал полноценным Рулкебеком. Он разглядывал родные лица, подмигивая каждому верхним глазом, и испытывал чудесное эйфорическое чувство, знакомое всякому, кто возвращался домой после земной командировки. Какое счастье, что он не убогий, слепой комочек органики с дурацким именем Влад Гурка, а Джик Пладададжмстмимш, наблюдатель-исследователь 6 класса из Института мониторинга зарождающихся культур. Лаборатория мониторинга планеты 458 &звездочка-решетка-6345 базировалась на орбитальной станции, давно уже ставшей для Джика родным домом. В обозначении планеты первая группа знаков — это порядковый номер Солнечной системы. Шестерка — тип атмосферы, довольно близкий к комфортному. 34 — гравитационный разряд. 5 — уровень развития туземной цивилизации по стандартной 12-бальной шкале. Пятерка соответствовала раннепереходному возрасту, поскольку человечество являлось культурой совсем юной. Оно накопило всего 5000 куцых солнечных лет фрагментарной исторической памяти, а более или менее фиксированная память вообще простиралась максимум на 10 поколений. Иными словами, современные жители Земли, так по-русски называлась планета 458 &звездочка-решетка-6345, кое-как помнили, что происходило с их цивилизацией каких-нибудь 300 лет назад, а более давние события носили мифологический оттенок. Ведь средняя продолжительность жизни человека очень коротка, примерно как у маленькой мушки филодрозы, которая опыляет деревья в рулкебекских садах. С другой стороны, живи люди дольше, командировка в их мир была бы нешуточным испытанием. Температурный режим, наконец, стандартизировался. Перегородка раздвинулась, и коллеги гурьбой ринулись в отсек. Сколько было объятий, тактилоспазмов, липочмоков! Все заговорили разом, перебивая друг друга, а Джик лишь улыбался усталой счастливой улыбкой. Профессор Лдада раздвинул сотрудников своим солидным брюхатыром, торжественно потер Джику нос. Ну, сынок, отдохни. Приди в себя, отфильтруй багаж. Представляю, как ты соскучился по нормальной пище. Поди, пососал бы сейчас холодненького в рбуздвожа с пролепенками. Не сразу, не сразу. Сначала посидишь на питательном растворчике. 5 витков на реабилитацию тебе хватит. Потом отчитаешься по командировке и гуляй. Слетай в отпуск, развейся. Партнеры тебя ждут не дождутся. Халваджапа даже в криококон залегла. Так без тебя соскучилась. Он лукаво пофиолетил верхним глазом, а Джик, немного красуясь, сказал. «Мне хватит 4 витков. Назначайте заседание, я буду в норме». Лдада просиял. Он был настоящим фанатиком науки. Всю жизнь посвящал только работе. Даже полной семьей не обзавелся. Вроде не молодой уже, Рулкибек, а всего с 3 партнерами кооптирует. У Джика, несмотря на возраст, и то 7. Попрощался он с товарищами, пошел в изолятор проходить медосмотр, отдыхать, фильтровать багаж, то есть считывать и анализировать данные инфочипа. Было время, когда наблюдателей отправляли со станции на Землю, не отключая памяти и ноопроцессора, но эта практика себя не оправдала. Даже приняв человеческий облик, но внутренне оставшись собой, исследователь не мог полностью идентифицироваться с натурой туземца и часто обнаруживал себя. Это сокращало среднюю продолжительность командировок, приходилось то и дело прибегать к экстренной эвакуации, причем нередко в полностью детруированном состоянии, как у Джика в данном конкретном случае. Сейчас это исключение, ЧП, а в прежние времена такое происходило сплошь и рядом. Наблюдатели доставляли на станцию в виде кучки пепла прямо с инквизиторского костра или с осиновым колом в туловище, или разорванными на куски. Отключение ноопроцессора резко повысило показатели и не сильно усложнило послекомандировочную обработку данных. Микроскопический сверхпрочный чип, вживляемый в лоб исследователя, сохранял всю полученную информацию, и по возвращении она легко обрабатывалась рулкибекским сознанием. На совещание Джик явился посвежевшим и полностью готовым к отчету. В конференц-отсеке собрались не только сотрудники сектора, но и все руководство института, а также большинство смежников. Экстренная эвакуация — событие, неизменно вызывающее повышенный интерес. Джик чувствовал себя героем дня, хоть и держался с подчеркнутой скромностью. Заседание началось с вопроса, который по давнему обыкновению всегда задавался первым. «Коллега, когда, по вашей оценке, возможен выход на контакт с объектом мониторинга?» Правда, было видно, что директора института академика Плвждда мнение какого-то там исследователя 6 класса по сему поводу не слишком интересует, но традиция есть традиция. Джик был готов. Исходя из суммы информации, содержащейся в моем чипе, я бы предположил, что регион моей командировки созреет для контакта примерно через 130-150 солнечных лет. Директор задумчиво почмокал. Недавно вернулись еще 2 командированных. Один с острова Исландии, другой из республики Чад. Первый назвал срок в 50 лет, второй — в 500. Что у нас получается по среднемировому показателю? 160,3 солнца года, — доложил ученый-секретарь и невозмутимо добавил из любви к корректности. Если сохранится нынешний алгоритм развития, и не изменит стратегии института. «Вот именно», — ехидно заметил профессор Кстпрв из отдела инноваций. «Стратегия!» По залу прошло сдержанное пощелкивание. Вопрос о стратегическом курсе неизменно актуальный, последнее время стоял особенно остро. 2 направления научной мысли, придерживающихся принципиально противоположных взглядов на мониторинг, готовились к очередной схватке. 2 эти партии, которых формально, разумеется, не существовало, все тут были товарищи и коллеги, на разных стадиях истории института назывались по-разному — прогрессисты и консерваторы, революционеры и эволюционеры, активисты и пассивисты. Сути дела это не меняло. Первые были за более решительное вмешательство в развитие земной цивилизации, вторые отстаивали подход осторожно-выжидательный. Основатель института легендарный Тилерп, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, был романтиком, пассионарием. В его времена казалось, что доведение человечества до уровня контактности — задача недальняя, легко достижимая. Нужно лишь задать правильный вектор развития, в качестве которого была разработана программа милосердных религий. ПМР запустили в трех модификациях, с учетом региональной и культурно-цивилизационной специфики — Шакьямуни, Иисус Христос и Мухаммед. Результаты оказались весьма и весьма спорными. Выяснилось, что план Тилерпа слишком оптимистичен и недостаточно учитывает уровень этического развития реципиентов. После крестовых походов и религиозных войн первого директора с почетом проводили нежиться в садах родной планеты, и верх взяли сторонники эволюционной теории, причем в крайней трактовке профессора Джубствыфса, наделавшего много шума своей работой «Микрохирургия планетостроительства в свете теории невмешательства». Джубствыфст проработал на станции 6 земных столетий, осуществляя свою доктрину на практике. Человечество было предоставлено само себе, а институт ограничивался лишь сбором информации да микроскопическими дозами вмешательства, самого что ни на есть травоядного. Чуть-чуть подправить курс Колумбова корабля, уронить яблоко на голову Ньютону, послать Менделееву сон про периодическую таблицу элементов. На Земле происходили революции и затяжные войны, бушевали эпидемии, истреблялись целые народы, а секторы и отделы только и делали, что сортировали и обрабатывали информацию. Когда неуемное человечество затеяло одну за другой две всемирные войны, а потом чуть вообще не истребила жизнь на планете посредством Карибского кризиса, Джубствыфс признал свою ошибку и перевелся на менее нервную работу, возглавил Институт необжитых планет. На станцию же прибыл академик Плвждд, фигура компромиссная, то есть балансирующая между направлениями. Его курс, вызвавший саркастическое замечание, профессор КСТПРВ получил название «деликатная терапия». Базировалась эта стратегия на ускоренном подбрасывании людям научных сведений по возможности не слишком опасного свойства. Начатки искусственного интеллекта, создание мировой сети, клоны и прочее подобное. Иногда допускалось точечное оперативное вмешательство вроде организации инфаркта или автокатастрофы для слишком агрессивного политика. Большим успехом директора считалась изящно проведенная операция по переводу мира из двухполярного состояния в монополярное. Но тут, как всегда, ломать оказалось проще, чем строить. Работы по демонтажу Советской империи прошли успешно, без массового голода и широкомасштабной гражданской войны. Но Вторая империя, которую пока решили не трогать, сразу начала выходить из-под контроля и устраивать по всей Земле новые очаги турбулентности. В ученом совете все громче звучали голоса сторонников возрождения биполярности на основе безнасильственной экспансии. Разработка была поручена сектору Китая, который после длительной командировки возглавил исследователь 15-го класса Дэн Спин. За время, пока Джик отсутствовал, возник внутренний конфликт в мусульманском отделе. Там зам подсиживал зава. Коллектив раскололся на две части. Начались всякого рода подковерные игры. И эта грызня не замедлила сказаться на положении дел в подшефном регионе. Еще не закончив отчет, Джик почувствовал, как в зале сгущается атмосфера. До него вдруг дошло. Столько народу пришло сюда вовсе не для того, чтобы послушать про малоинтересную жизнь и нелепую смерть бармена Влада. «Вот вам наглядная иллюстрация!» Сразу же взял слово замзав мусульманским отделом профессор Абуджвжвжал. Волна насилия распространяется все шире, а это приводит к срыву плановых командировок и лишним затратам по экстренной эвакуации сотрудников. В докладной записке от 146-го Таукетабря я предупреждал руководство института о недопустимости безответственного курса, который отстаивает наш многоуважаемый коллега профессор Альбрывкикер. И пошел. Потом слово взял заведующий Альбрыфкикер, стал обвинять заместителя в научной некомпетентности. Про Джика все забыли, и он потихоньку сел на место. Разбушевавшихся оппонентов взялся успокаивать директор. «Не будем делать скоропалительных выводов из частного случая», — заворковал он. «В конце концов, наш молодой коллега сам виноват». Бармен нарушил должностную инструкцию, согласно которой собак и прочих животных в соблюдении санитарных норм не разрешается допускать в пищераздаточные блоки, как то кухни, рестораны, бары, кафе, буфеты. Академик, известный своим знанием языков, легко перешел на русский. Надо отдать старику должное, память у него была уникальная. Целую библиотеку таскал в своем ноопроцессоре. Джик, конечно, возмутился. Начальство возражать не посмел, но соседу Варварварчуку из украинского подсектора прошептал. «При чем тут инструкция? Это же не Германия, а Россия. Плевали там на все инструкции. Этак он мне еще выговор влепит». «Паны дерутся, у холопов чубы трещат», — посочувствовал Варварварчук и толкнул Джика средним локтем в бок. «Ты лучше скажи, привез что-нибудь?» Джик подпустил в глаз малиновой хитрецы. «Мартель, 15-летний», и показал тайком плоскую фляжку, которую Влад успел цапнуть со стойки в самый последний миг своей жизни. Сувениры собирательства строжайше воспрещалось, не говоря уже о несанкционированном употреблении земных интоксикантов, но у наблюдателей и исследователей свои традиции. «Жлоби секло», кто вернулся из командировки с пустыми руками. Гриаианан, который сидел слева от Джика, обрадовался. «Ништяк!» — блеснул он идиомой, который привез из своей последней командировки вместе с незабываемой бутылкой аперитива «Степной». «Теперь у них говорят «супер» или «улет», — снисходительно поправил Джик.